Лицо Мутло было устремлено вперед и так задумчиво, как будто ему дали мощного пинка, и он сейчас перебирал в уме все кары по отношению к пинателю. Сисли болталась безжизненной тряпочкой, ее груди трепетали на ветру и мелко постукивали по телу. Мне даже стало ее немножечко жаль, очнется и останутся синячки. На коричневой площади скопилось немало народа. Людей было так много, что яблоку негде плюнуть. Прямо-таки праздничная толпа, как будто сейчас проходил очередной сбор богов. Впрочем, так оно и было. В центре коричневой площади светился круглый белый постамент. На постаменте стояло около 20 фигур. Все они выстроились правильным кругом и подняли головы. Они явно ждали нас. Конечно же ждали. В центре круга я увидел знакомую пентаграмму. Такую же я заметил в том зале, куда Евгения заманила коварная Виктория. Зачарованный круг перемещения. Он-то мне и нужен. Евгений невольно дернулся, и Мутло повернул к нему свое волевое лицо. «Не пугайся, перемещенец, мы почти прилетели. Ты должен был появиться здесь, в центре пентаграммы перехода, но эта злодейка перехватила канал прибытия и материализовала у себя в комнате. Скажи мне спасибо, что благодаря зрению орла я смог отыскать тебя, Збзбо!» – прокричал Евгений. Он пытался сказать слово полностью, но ветер затолкал гласные обратно в рот перемещенца. Евгений едва не подавился, но смог потом отплюнуть их в сторону. Мы тем временем опустились в центр пентаграммы. Евгений едва не выскользнул из рук Мутло, но зацепился и смог удержаться. Мутло усмехнулся и убрал руку в сторону, поставив его на поверхность площадки. И в этот момент с неба в Евгения ударил луч силы и осколками разлетелся в разные стороны, чтобы попасть в низших богов. Они забирали из тела Евгения энергию ци, как изюм из рисовой булочки. Тело выгнуло дугой и загорелось таким жаром, словно я шагнул в огромную печь для выплавки стали. И я сделал первый вздох. Я, Сиджар Грозный, я вернулся. И все бы хорошо, но в моем сознании прогремел могучий бас. Древние проклятия начало исполняться. Великий союз состоялся. Глава 5. И один в поле воин, если обладает техникой создания миллиарда копий себя. Хихитайская народная мудрость. Я смог сжать ладонь в кулак, но не ощутил знакомого течения энергии ци. Я стал бесталанным перемещенцем. Даже культивацию тела смогу сделать только в пределах мышечной массы. Но, внутри еще немного плескалось. Вот прямо чуть-чуть, на самом донышке. Мутло скинул Сисли на площадку как мешок дерьма. Девушка попыталась сделать вид, что она все еще без сознания и вообще не в курсе происходящего. Однако, стоило низшему богу наступить на один из отростков, как Сисли взвизгнула и вскочила на ноги. Умчаться зеркальным карпом у нее не получилось, так как круг из 20 фигур сомкнулся плотнее. Проскочить сквозь эту преграду не смог бы и юркий богомол. Я мельком взглянул на ненавистные фигуры низших богов. Они были вычурно прекрасны и пафосно раскрашены. Кимоно одно причудливее другого, словно для них шил консилиум сумасшедших портных. Мутло поднял руку в приветственном жесте. Тут же толпа людей восторженно закричала, завопила, заулюлюкала. В вечернее небо взмыли шапки, веера, мечи и кинжалы. Мы оказались в центре всеобщего внимания. Тысячи глаз уставились на нас, а я вспомнил, что стою в центре группы, которая меня ненавидела. Ненавидела Сиджара Грозного. Я хотел взмыть в воздух и разбросать по разным сторонам воздушные удары, сокрушающие кости. Хотел, но получилось только покачнуться. Я едва не упал на Мутло. Тот положил ладонь на мое плечо и ободряюще кивнул. После этого нужного действия Мутло заговорил. «Жители Мозгова, мы здесь собрались, чтобы приветствовать нового жителя истинного мира, но демоны захотели отобрать у нас его. В крайне жестокой битве с приспешниками зла, когда их было больше сотни, все с летающими стальными пчелами и взрывными авокадо, я все-таки сумел отбить слабого перемещенца и захватить главаря преступной группировки. После смерти изгоя Сиджара Грозного в клане полудемонов наступил хаос, и я, Мутло, победитель изгоев, в скором времени поймаю и пленю последних. Смотрите и потом не говорите, что не видели». Мутло торжественно поднял руки. Скопившиеся на Красной площади люди восторженно заревели и начали скандировать. «Брат Мутло! Брат Мутло! Брат Мутло!» «Брехлоклято!» – прошипела Сисли. «Еще раз откроешь свой мусорный рот, все придатки пообрываю», – также негромко ответил Мутло, а потом перевел взгляд на меня. «Как тебя зовут, юный перемещенец?» «Си». «Ой, а я не помню», — ответил я, слегка запнувшись. «Не время сейчас выдавать собственное имя. Я открою его, когда придет время. Не помнишь? Что же, тогда я дам тебе имя. Так как ты пока еще на самой низкой ступени культивации, то все будут называть тебя Никто», — громко проговорил Мутло. «Кто хочет взять Никто в услужение?» В ночное небо взметнулся лес рук. Кто-то тянул даже две, а один старик оторвал протез левой руки и теперь горделиво им махал, привлекая всеобщее внимание. «Никто, тебе повезло, тебя пожелал взять в услужение настоятель монастыря Чакинь, самого известного места сосредоточения боевых искусств нашего мира. Ты должен быть признателен настоятелю Бейтень за это и во всем подчиняться ему», — улыбнулся Мутло. Я заставил свое новое тело растянуть губы в улыбке. Я знал, что Бейтень — редкая сволочь, которая всегда пользуется своим положением. Я помню, как в прошлой своей жизни оторвал ему руку и зашвырнул на вершину закатной горы, когда он осмелился дать мне пощечину. Бейтень был тем самым стариком, который махал протезом. Сейчас он ловко пристегнул его обратно и легко взлетел на постамент. Он просочился сквозь кордон низших богов, встал возле нас и помахал здоровой рукой. В ответ послышались крики с площади. Вроде бы кто-то даже пожелал старику сдохнуть. Хотя, я мог и заблуждаться. Лицо Бейтеня было сморщенным, словно сделано из рисовой бумаги, которую долго и упорно сминали. Из сонма морщин высовывались нос, жидкие усики и козлиная бородка. Все остальное было надежно спрятано среди борозд плоти. «Пойдем, юноша, я научу тебя всему тому, что знаю сам», — вцепился в меня старик. «Держись, хлопец, не робей», — негромко проговорила Сисли, с тоской глядя на меня. Я лишь кивнул в ответ. Мы выбрались из толпы на Коричневой площади и пошли по ночному мозгову. Мимо грохотали медвежьи повозки, везущие богатых перемещенцев. Запряженные медведи, как всегда, угрюмы и злы. А что, если вас поймать и заставить всю жизнь таскать двуногих на тележках, то я посмотрел бы на ваше настроение. На булыжную мостовую падал свет волшебных фонарей. А вот прохожие были какие-то все улыбчивые. Словно праздновали победу над Сиджаром Грозным. Ух, как же я был зол на этих людей. На больших щитах, которые стояли вдоль дороги, красовались боги в цветастых кимоно, побеждающие страшных демонов. Судя по мордам, демоны явно хотели просто спросить дорогу до ближайшего ларька, а их начали мочить почем зря. «Это наши низшие боги», — прошамкал Бейтень, кивая на один из щитов. «Самое чудесное, что есть в нашем мире. А что, другого прекрасного нет в вашем мире? Ну там, рассвет по утрам, ромашковое поле, две полоски на тесте для береми, шлеп». Звонкая оплеуха прилетела мне оттуда, откуда я ее меньше всего ожидал, от старика божьего одуванчика. Я тут же удачно навернулся носом вперед и растянулся в полный рост лягушкой-путешественницей, которую утки со всего маха шарахнули об улыжную мостовую. Не самое приятное для первых минут реинкарнации, скажу я вам. Не надо путать чудесную защиту наших низших богов и какую-то природу. Грозно проворчал старик. Это неправильно. Такого я стерпеть не мог. Понимаю, что должен был лежать и присмыкаться, но... Эй, старый пес, ты чего? Выплюнул я грязную тряпочку, так похотливо залезшую мне в рот. С разбега в дуб ударился. Привыкай, юный перемещенец, тебе предстоит еще не раз падать, хихикнул настоятель. И когда-нибудь ты уже не поднимешься. Я вскочил на ноги и уже собрался высказать старику все, что о нем думаю, когда мимо нас пролетела повозка. Да-да, именно пролетела. Уже потом я краем глаза зацепил, что ее тащил на горбу мужчина в синем кимоно. Ветер старался догнать его, но безуспешно отставал. Мужчина так шустро перебирал ногами, что они слились в одну сплошную юбку. «Кто это?» — указал я вслед летящей повозке. Прык-мик, самый быстрый низший бог из всех существующих. Похоже, что он сейчас тренирует свой бег, ну или таксует в свободное от основной работы время, пожал плечами старик. Я никак не привыкну, что у вас есть такие люди. Да-да, привыкай. И это не люди, а боги. Тебе не раз придется с ними столкнуться. Слушайте, а вот Сисли что-то говорила, что низшие боги у вас тут грязными делами занимаются. Это, шлеп. Я снова получил оплеуху, да такую сильную, что мои мозги попытались выскочить через уши, как бараны из загона. Надо ли говорить, что я сделал сальто, удачно шмякнулся копчиком на твердую мостовую и к тому же больно ударился локтем. «Не надо, но я уже сказал. Демонская отрыжка, да что же ты делаешь?» Взвыл я от возмущения. «А вот нечего напраслину на богов наводить», — наставительно произнес старик, который успел встать в стойку золотого дракона и теперь перепрыгивал с одной тощей ножки на другую, помахивая перед собой морщинистыми кистями. «Если не понимаешь через уши, то поймешь через задницу. А ну, вставай, и я еще тебе разок наподдам». Я выбросил вперед руки, но мои неловкие пальцы отказывались складываться в мудру убийство. Да и никакого эффекта мудра не возымеет без применения энергии ци. «Я не хочу, чтобы вы мне нападали», — шмыгнул я носом и склонил голову в поклоне. «Пока что надо затаиться. Я слабее ребенка, и меня может убить любой человек, который хотя бы чуть-чуть владеет энергией ци. Да что там говорить, меня может убить вообще любой человек. Где я?» — раздался голос в моей голове. «Что со мной?» Я мотнул головой, но голос больше не проявлялся. «Похоже, что это было последствием ушиба. Чего башкой болтаешь? Вставай!» Старик протянул руку и тихо шепнул: «Наблюдай за рыжей девчонкой перед нами». Я оперся на сухонькую руку и поднялся с асфальта. Шепот меня заинтриговал, и я невольно уставился на рыжую фигуристую деваху впереди. Та шла живым воплощением солнечной осени, вся яркая и красивая, она помахивала в такт движений молодой грудью и спортивным задом. В копне волос играли зайчики от света волшебных фонарей. Явно без скандалов и драк у зайчиков не получалось, поэтому прическа сияла ярче лесного пожарища. «Вот сейчас», — шепнул старик. Неожиданно прическа рыжей красотки смялась и дернулась назад. Девушка от неожиданности ойкнула и невольно подняла руки к голове. Тут же с ее тела рванулись вниз полы кимоно, обнажая посреди города две чудесных грушевидных груди. Я даже успел сглотнуть от представшего зрелища. Всегда любил красивую грудь. Вряд ли найдется мужчина, который не скажет так же. А между тем обнажение продолжалось. Шелковый верх опустился до пояса, сорванный невидимой рукой. Рыжеволосая красавица проводила его взглядом и ойкнула, когда ее правая грудь смялась под невидимым напором. Она подняла было руки, чтобы прикрыться, но тут же раздался звонкий шлепок, и руки опустились. На белой коже вспухли красные полосы, как будто ее ударили металлическими пальцами. «Что это?» — вырвалось у меня. «Тихо, это один из богов за своим любимым делом», — прошептал Бейтень. «Улыбайся, как будто ничего не происходит, и давай повернемся к витрине, а то как бы беду не накликать». Я с усилием растянул губы в дурацкой улыбке и продолжил наблюдать краем глаза за рыжей. Сам же упорно делал вид, что мне до боли интересен рисунок закатной горы. Пояс кимоно змеей вырвался из бретелек и упал на мостовую. Люди проходили мимо рыжеволосой девушки с таким видом, как будто ничего не происходило. Как будто полуобнаженная красотка почти в центре города была вполне обычным явлением. Руки девушки цеплялись за нижние края кимоно, которое поднялось до пояса и поползло выше. Когда же скатанное кимоно остановилось, потому что девушка не дала ему сползти, то снова послышался удар. Теперь это уже был шлепок, как будто породистую лошадь ударили по крупу. Руки девушки разжались, и кимоно отлетело прочь. Копна волос упала на плечи девушки. «Не надо, прошу вас, не надо», — шевелились ее губы. «Надо быть полностью слепым, чтобы не суметь разобрать слова, срывающиеся с ее губ». Я не был слепым. Я было направился к ней, чтобы помочь или хотя бы подать отлетевшее кимоно, когда почувствовал, как в мою руку впились кандалы. Это старик схватил и дернул к себе зачарованным протезом. «Не ходи, будет только хуже. Ее не спасешь и сам голову сложишь», — прошипел Бейтень. «Но она же...» «Молчи и смотри. Запоминай». Девушка вскрикнула, когда тонкая веревочка стрингов порвалась и трусики взмыли в воздух. Трусики проплыли вокруг головы девушки и завязались на ее шее подобием бантика. Она стояла посреди улицы, нагая, прелестная, плачущая. Ее руки были опущены, а на попе краснел след от пятерни. Потом она покорно кивнула и сделала несколько шагов по направлению к автобусной остановке. Там она оперлась руками о триплексовую поверхность и прогнулась в спине. Я видел, как ее ноги раздвинулись, а на коже талии появились следы от рук. Девушка вскрикнула, когда ее резко мотнуло вперед. Люди на остановке делали вид, что заняты своими делами, и не обращали никакого внимания на обнаженную красавицу по ту сторону стекла. Рыжеволосая стонала, прикусывала нижнюю губу, когда ее качало в такт всем известного ритма. Вот так вот просто. Посреди столицы материка. И эти боги правят людьми. «Уйдем отсюда», — попросил я. «Не хочу этого видеть. Мы уйдем, когда низги закончит», — процедил старик. «Он не любит, когда его отвлекают шастаньем вокруг». «Что это?» — спросил я, изображая простака. «Какая-то магия. Это низги», — сказал Бейтень. «Это мудрый низший бог, который сейчас настроен подарить счастье обычной девушке». Целых 5 минут мы рассматривали витрину с картинами, а за это время девушка ложилась на асфальт и раскидывала в стороны ноги. Или же становилась на четвереньки, или же садилась сверху на невидимого любовника. Все это время крупные слезы падали с ее глаз и оставляли черные кляксы на грязных камнях. В конце концов она встала на колени, и откуда-то из пустоты на нее брызнули белесые струи. Потом из той же пустоты раздалось удовлетворенное кряканье и похлопывание. Грудь девушки смялась в последний раз. Она осталась стоять на коленях, только подняла руки и закрыла лицо. Ее плечи сотрясались от рыданий. Люди проходили мимо, обходили, чуть не спотыкались, но ни один не помог ей подняться. «Вот теперь пойдем», — хмыкнул старик, выпустив мою руку. Я взглянул на кисть, там осталась красная полоса. «А во, вот эта хватка у протеза. Надо будет запомнить. Уважаемый Бейтень, рад тебя видеть», — прошептала пустое место недалеко от нас с интимным мужским шепотом. «А кто это рядом с тобой?» «Новый перемещенец». «Здравствуй, великий низги», — смиренным голосом произнес мой спутник. «Да, это новенький, его перехватил один из злыдней, но смелый мутло победил армию злыдней и спас перемещенца». «Да, пожалуй, я бы хотел провести легкий спарринг с новеньким перемещенцем. После любви меня всегда тянет подраться», — прошептал воздух. «Великий низги, вряд ли вам нужны ссоры с мутло», — тут же ответил Бейтень. «Он сказал, что это будет слуга при моем храме, а после вашего спарринга от юноши ничего не останется. Вздорный старик, да как ты смеешь мне перечить?» — яростно прошипел воздух. Бейтень неожиданно вытянул шею вверх и поднялся на носочки так, как будто хотел взлететь, но гадкая гравитация не давала этого сделать. «Ну что же, старый пес, это тебе за оплеухи. Я лишь исполняю просьбу мутло», — проблеял старик. «Хотите с ним проблем? Пожалуйста». Сила, тянущая Бейтень в небеса, неожиданно ослабла. Мне пришлось даже броситься на выручку и поддержать старика, чтобы он не упал. Я был отомщен. Но как же это грязно выглядели действия низшего бога — напасть на старика, когда он тебя не видит. Ладно, я умею ждать. Пока, перемещенец. Будь счастлив, когда ощутишь мои сокрушающие удары, — прошептал воздух. «Спасибо за вашу доброту, великие низги», — вместо меня ответил старик. «Только благодаря вам наш мир остается светлым и безопасным». В ответ была тишина. Похоже, что низги отправился по своим важным невидимым делам. Мы тоже двинулись дальше. Проходя мимо девушки, я не удержался и собрал ее раскиданную одежду. Положил перед рыжеволосой, а в ответ получил благодарный взгляд заплаканных глаз и гневный тычок старика. Да такой болезненный, что едва не взвыл. «Ну нет, хватит с меня. Конечно, я уважаю старость, но нельзя же так давать собой помыкать». Я влепил старику по шее. Последним, что я увидел перед тем, как оказаться лежащим на спине, была улыбка старика, который непонятным образом исчез из поля зрения, а потом возник слева от меня. Бейтень что-то невозмутимо напевал себе под нос. Похоже, что это была строчка из хихитайской песни «Кто людям помогает, тот тратит время зря». Несмотря на боль в левом боку, я вскочил на ноги, протянул руки, чтобы схватить старика за козлиную бородку, и я снова оказался на спине. Лежал и смотрел в черное небо. Сколько раз я сегодня падал? 4, 5. Прямо какая-то падучесть развилась необычайная. «Вставай, перемещенец, нам еще до дома надо дойти», — протянул руку старик. Я решил использовать этот шанс и дернуть старика на себя, подмять под себя, поцарапать ему ухо. Вот ни за что бы не поверил, что такой тщедушный старичок легко улыбнется в ответ на мой сильный рывок и одним движением поднимет меня на ноги. Прямо не старик, а компактный экскаватор. Я взлетел вверх и еле успел выпрямить ноги, чтобы твердо встать на полную ступню. «Вот», — удовлетворенно кивнул Бейтень, — «а теперь топай за мной и не отставай. Мне еще канарейку кормить надо». Я обескураженно смотрел вслед мирно семенящему старику. Надо же, такая силища в таком щедушном теле. Похоже, что его протез зачарован и обладает неизмеримой мощью. Рядом из пустоты раздались хлопки аплодисментов. Если бы пустота могла хлопать. Ты слаб, перемещенец, как ивовый прутик перед лицом урагана. Я получу большое удовольствие, прежде чем нанесу смертельное касание, прошептала пустота. Следом раздался шелестящий хохот и удаляющиеся шлепки по булыжной мостовой. Я оглянулся на рыжеволосую девушку, та уже стерла с лица белесые струйки и теперь одевалась в грязные вещи. Мда, у кого-то сегодня день явно не удался. У меня тоже не удался. Еще как не удался. Вот же гондон. Взревел голос в моей голове. И неожиданно моя кровь вскипела, как вода в заварном чайнике. Я почувствовал внутри груди ослепительную ярость. Она волнами раскатывалась по телу. Руки налились знакомой энергией, и я сотворил в сторону уходящего бога мудру стальной ступени. Послышался удар, потом чертыханье и звучный шмяк о мостовую. Демоны подземного мира, огорченно прошелестела пустота. Запнулся обо что-то. Я незаметно улыбнулся, все-таки у меня проявилась энергия ци. Надо только научиться вызывать ее в полной мере и развивать до нужного уровня. И надо бы разобраться с голосом в голове. С ним явно что-то неладное. Пока что я поторопился за настоятелем. Мне показалось, что в монастыре я быстрее смогу развить энергию ци. Пф-ф-ф, знал бы я, что меня ждет в монастыре. Глава 6. Только хитрый лис-демон может и форель съесть, и на 7 хвостов сесть. Хихитайская мудрость. Ночная дорога привела нас к каменному забору. Свет волшебных фонарей падал на большие резные ворота. Деревянные ставни стыдливо прикрывали узкие окна, больше похожие на бойницы. Бордовые черепичные скаты крыш напоминали чешую дракона, содранную при жизни. При воспоминании о драконе, у меня снова разгорелся внутренний огонь. Монастырь Чайкинь встретил нас тремя словами. Вера, надежда, любовь на табличке над воротами. Ага, именно на этих трех понятиях изиждилось местное понятие чести. Монахи верили низшим богам, надеялись на прижизненный переход в клан богов и безумно любили своего настоятеля. Конечно же любили. Если в их признании любви замечалось недостаточное рвение, то монахов колотили почем зря, а порой даже оставляли на неделю без ужина. Страшное наказание. Очень жестокое. Вот мы и пришли, никто, сказал Бейтень. Это на ближайшее время станет твоим домом. Монастырь Чайкинь всегда славился своей неприступностью и непревзойденностью в обороне. Радуйся, что тебе удалось попасть в место рождения боевых искусств. Отсюда вышли самые знаменитые бойцы. Трое из них теперь входят в клан низших богов. При последней фразе Бейтень поднял палец, придавая тем самым значимости своим словам. Я не стал говорить, что в прошлой жизни как-то раз ограбил их монастырь. Правда, вынес всего несколько ненужных побрякушек, вроде сабель громыхающей молнии или сюрикенов великого носорога. За всю добычу удалось выручить 2 дня хорошей попойки в ресторане «Три лосося». Не стал говорить, пусть старик гордится своей придуманной историей. О, мудрейший и уважаемый настоятель, моя спина сама собой сгибается пред таким величием и мощью, проговорил я. Бейтень не заметил явного сарказма. Он с напыщенным видом кивнул и покровительственно похлопал меня по щеке. Я тоже хотел похлопать его по щеке, ногой, но смог справиться с порывом и расплылся в благодушной улыбке. Из-за забора тянуло протухшей рыбой и подгорелым рисом. Похоже, что повара в монастыре вообще не умели готовить. «Следуй за мной», — старик мотнул головой и прошел в ворота, которые открылись перед ним, как по мановению волшебной палочки. Явно кто-то следил за нами и распахнул створки. По хитрой улыбке старика я понял, что он ожидал увидеть, какое впечатление на меня произвело это событие. Как будто Бейтень сам пошел, а энергия ци раздвинула в стороны деревянные заслоны. Я сделал глупую рожу и пошел следом. Внутри нас встретил вымощенный белым камнем двор. 4 угольные камни настолько тщательно подогнаны друг к другу, что образовывали почти идеальную плоскость. Ни одна травинка не смела просунуть свой стебелек сквозь щели камней. Нет, все настолько тщательно убрано и выметено, что с этих камней можно запросто есть. Кстати, вот пожрать бы я не отказался. По краям белого двора стояли в форме буквы П3 двухэтажные постройки со свисающими и далеко выступающими крышами. Я помню, что кто-то мне говорил, для чего строят такие крыши, чтобы падающий дракон не смял крышу, а отлетел подальше. Я сделал вид, что поверил, хотя на самом деле знал, что эти крыши были вынесены так далеко, чтобы отвести падающие воды, чтобы дождь не размывал глиняные основания. Деревянные солдаты скопились в углу. Эти столбы с торчащими выступами были полезны начинающим, а вот старшие ученики уже занимались с металлическими солдатами. Я увидел, что двери распахнулись не сами по себе. Возле створов неподвижно застыли два бритых ученика в красных кимоно. Они почтительно уставились на носки своих раздвоенных тапочек. Настоятель даже не обратил на них внимания, а мне захотелось пощекотать обоих, захихикают или нет. Вот истинная колыбель боевых искусств. Бейтень остановился в центре белого двора. Он вытянулся в струнку, провел правой ногой полукруг, поднял левую руку вверх, а пальцы правой направил в каменную площадь. Потом он отскочил на пару шагов и припал к земле охотящимся тигром. Следом взвился в воздух и нанес три удара ногами так быстро, что я раньше за это время успел бы выспаться. Это было начало ката духа малого огня. Если довести его до финального удара, то можно на пальце вызвать небольшой огонь. Правда, полная ката занимала по времени минут 5. Бесполезная и малоэффективная, хотя и эффектная. Я даже приготовился было ждать, но Бейтень передумал демонстрировать мне свои умения. И правильно, это ката среднего уровня, поэтому оно не пристало настоятелю монастыря. «Это ты сейчас так танцуешь, мудрый учитель?» – спросил я, открыв рот. «Прикольно получается, вроде получилось изобразить дурачка». По крайней мере, Бейтень улыбнулся и мелко покачал головой. «Нет, это всего лишь одна из боевых ката. Впрочем, ты лишь мелкий служка, даже не младший ученик. Для меня ты глупый мусор, который я подобрал на улице. Ты не достоин прислуживать мне, но, я знаю, кому ты будешь прислуживать». «Я Синху!» – негромко вскрикнул старик. «Ничего не произошло. Я недоуменно посмотрел на настоятеля. Я Синху!» – протянул Бейтень. «Снова ничего не произошло. Все так же молчаливо пялилась на нас луна, все так же неподвижно стояли ученики в красном кимоно. Это тоже относится к ката?» – спросил я с такой долей язвительности, что едва не прикусил язык. «Нет, мусор, это не ката, это... И вы, позовите Ильгопина!» Насупился Бейтень. Два бритоголовых истукана словно ждали этого окрика и тут же метнулись красными тенями в сторону решетчатой двери напротив нас. Они бесшумно скрылись за деревянной перегородкой в темноте. Там послышался негромкий шепот, потом негромкие хлопки, а в следующую секунду раздались два звучных удара и оба ученика оказались на улице. Тот факт, что они вылетели из двери спиной вперед, говорил о том, что Ясинху был весьма резок, когда его будили в неурочный час. Ученики шлепнулись неподалеку от нас, тихо простонали, пошипели, схватившись за различные части тела, а потом сделали вид, что на самом-то деле так и было задумано, что это часть их собственного ката. «Недотепы», — проворчал Бейтень, — «никак не привыкнут к тому, что старшего ученика надо будить издали». Ученики поднялись с белых камней, где оставили несколько кровавых клякс, поклонились настоятелю и похромали к воротам. Там они снова превратились в подобие деревянных солдат. «Я Синху», — проговорил Бейтень, — «тебя вызывает настоятель монастыря, мой многомудрый наставник, а я давно уже здесь», — раздался голос за нашими спинами. Я обернулся и увидел, как с конька крыши свисает бритоголовый крепыш с настолько хитрым лицом, что будь у меня кошелек, непременно спрятал бы далеко и надолго. Крепыш держался за деревянный брус кончиками тапочек. Когда же он увидел, что мы обратили на него внимание, что взмахнул руками и слетел вниз легко, как будто был подвешен на невидимой леске. Фигуру старшего ученика облегало фиолетовое кимоно. Ростом Ясинху был почти как мое новое тело, вот только в плечах шире и с такими роговыми наростами на костяшках кулака, что они поблескивали при свете луны. «Ясинху», — проговорил Бейтень, — «сегодня я был на Коричневой площади и наблюдал там пленение одного из изгоев. Скоро этих отрыжек демона совсем не останется на нашем материке. Со смертью Сиджара Грозного у них не осталось защитников. Я рад», — Ясинху тут же сотворил мудру внимание, ударив кулаком в ладонь и склонился в поклоне, почти коснувшись бритой макушкой камней. «И даже скажу больше, я был бы счастлив принять участие в поимке Сиджара Грозного». Я вспомнил, как силой заклинания был прикован к морде дракона. Вспомнил полет и мерное гудение сотни глоток. Почувствовал, как из груди по телу разливается огонь. Еще немного и я нападу на монахов. Нападу и получу звездюлей. Только эта мысль охладила мой пыл и заставила выдохнуть. Молодец. Давно надо было уничтожить этого изгоя, ворюгу и грабителя. Да, вот этот мусор я забрал у Мутло. Ты же убил своего служку недавно. Так вот это будет твой новый слуга, показал на меня Бей Тень. Его зовут Никто. В нем нет ни капли энергии ци, так что он даже не сможет вступить на долгую, но такую почетную лестницу культивации. Я Синху посмотрел на меня, обошел кругом. От него так несло чесноком, что у меня невольно возникло желание чихнуть прямо в его хитрую рожу. Мой многоуважаемый настоятель, чего-то этот перемещенец хлипковат. Я боюсь, что через неделю мне понадобится новый. Ильгопин, ты забываешься. Возвысил голос Бей Тень. Ты оказал нам неоценимую помощь, но не смей перечить. Предайся смирению, и тебя накроет благословенное покрывало медитации. Я рад. Ударил кулаком в ладонь Я Синху в мудре почтения. Я счастлив, что учусь у вас и культивирую тело. Разрешите мне предаться медитации и отжаться 5000 раз. Хорошо, милостиво кивнул Бей Тень. Сегодня ты прощен. Прощен за дерзость, но за то, что не откликнулся в первый раз, ты должен отжаться 10000 раз. А за то, что не откликнулся во второй раз, должен присесть 20000 раз. Забирай своего слугу и приступай к выполнению наказания. Я Синху снова шарахнул роговыми наростами в ладони и поклонился. Я мельком взглянул на его ладони, а мозолистую поверхность можно гранить алмазы. В прошлой жизни у меня были крепче и мощнее. В этой же жизни мои ладошки могли пригодиться только для уборки навоза. Настоятель монастыря повернулся и, насвистывая веселый мотивчик песни «Эй, монах, ты слишком долго медитировал», отправился в сторону центрального здания. Я Синху дождался, пока настоятель не уйдет, потом хитро подмигнул мне и мотнул головой в сторону своей двери. Он пошел уверенной поступью, словно не произошло ничего из ряда вон выходящего. Во время пути Я Синху грозно зыркнул на застывших учеников, а те шустро закрыли двери и задвинули засов. Потом снова превратились в два столба в красном кимоно. «Иди за мной, Никто». Я сначала не понял, что это Я Синху обращается ко мне. Слишком уж засмотрелся на застывших монахов. Меня все никак не покидала мысль о том, что будет, если я пощекочу их бока. Удар по затылку был такой силы, что мои глаза едва не вылетели наружу, чтобы запрыгать по белым камням дворика. Я едва не потерял сознание, но вовремя остановился. Все-таки сейчас ничего терять нельзя. Пришлось просто нырять за глазами и возвращать их на место. Это был идеально выполненный шлепок пьяной лягушки. Я узнал этот удар. Он направлен на ошеломление противника, на введение его в состояние прострации. В прошлую свою бытность я бы ни за что не допустил такого удара, но сейчас. Мне повторить слова или удар? «Ты слышишь меня, никчемный мусор?» — раздался спокойный голос Я Синху. «Нет, брат Я Син, не надо повторять. Прошу прощения и обещаю впредь ловить каждое твое слово». Я постарался ударить кулаком по ладони, как это делал недавно старший ученик. В прошлую свою бытность я умел смирять боль, умел загонять ее на краешек сознания так глубоко, что она не доставляла мне проблем. Но это было давно и сейчас казалось уже неправдой. «Вот и хорошо», — кивнул старший ученик и пошел к своей двери. Он даже не посмотрел на меня, но я отчетливо видел, как шевельнулось его правое ухо. Я Синху слушал, пойду ли я за ним. Я пошел, шмыгнул носом, чтобы снять болевые ощущения от шлепка пьяной лягушки, и пошел. За дверью оказалась монашеская келья, я видел гробы просторнее. Узкий пенал, куда через маленькое окошко под потолком заглядывала луна, был оснащен двумя циновками с деревянными подушками. На стене висел цзянь, длинный прямой меч. Все, больше в комнате ничего не было. Я с тоской вспомнил о квартирах небоскреба Веселого Раздолья. Вот там удобство, там были гейши с низкой социальной ответственностью, а тут, грозные монахи, суровая выучка и беспросветная жизнь под тремя добрыми словами: вера, надежда, любовь. Я Синху тут же завалился спать. Он растянулся на циновке и блаженно закрыл глаза. «А разве ты не будешь отжиматься и приседать, брат Я Син?» — спросил я, застыв в дверях. «Я похож на дурака», — вопросом на вопрос ответил старший ученик. «Ложись в ногах и почесывай мне пятки. Я так лучше засыпаю. А завтра...» — он зевнул. «А завтра ты расскажешь, что я не спал всю ночь и в два раза превысил почетное наказание, назначенное нашим мудрым настоятелем. И если какой-нибудь никчемный мусор откроет рот, чтобы оклеветать Ильгопина, он попрощается сначала со своими зубами, потом с ушами, потом... Я понял, перебил я перечисление своих возможно потерянных органов. Ложусь и почесываю. Я улегся возле ног старшего ученика и начал потихоньку выпытывать у него нужные мне знания, почесывая вытянутые из циновки соломинкой заскорузлые пятки. «Скажи, брат Ясин, а как тут у вас все устроено?» Настоятель упоминал, что самые сильные бойцы монастыря Чакинь становились низшими богами. Бейтень сказал правду. «Трое наших монахов достигли полного просветления и перешли на уровень богов. У нас все устроено просто, культивируешь свое тело, познаешь новые удары, развиваешь разум. Всего у нас 7 уровней учеников. Ханин, Дулин, Сытин, Нетин, Тасытин, Исытин, Ильгопин. Различаются уровни по цветам кимоно. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Цвет кимоно означает место, занимаемое в монастырской иерархии. Брат Ясин, получается, что ты находишься на верхней ступени. То есть фиолетовый самый высший уровень. А ты вовсе не так глуп, как об этом рассказывает твое лицо», — послышалось с циновки. «Да, это так. Я и еще 4 братьев являемся старшими ильгопинами. Дальше идут подмастерья и долины, они носят кимоно медного цвета, потом мастера ахапины, у них серебряный цвет кимоно, а наш настоятель Елен носит золотое. Это говорит о том, что он в любой момент может перейти в клан низших богов. А почему не переходит? Потому что он выбрал свой путь. И путь этот, наставление нас, глупых птенцов крикливой сойки, на путь истинных боевых искусств. О, ты так говоришь, что у меня мурашки по коже бегают взад и вперед. Ступня тут же отодвинулась от меня. А это точно мурашки, а не блохи. Я не люблю этих мерзких созданий и отправлю тебя спать во двор. Нет-нет, что ты, спохватился я. Это было сказано для восхищения твоими познаниями и вашей иерархией. Надо же, всего 7 ступеней и можно стать подмастерьем Едолином. Грязная ступня вернулась на место, намекая, что я могу продолжить свое унизительное занятие. Я почувствовал, как в груди разгорается пламя, и снова у меня получилось смирить его. Не время сейчас показывать свои навыки. Я же реинкарнация мстительного духа. Я же шпион и должен сначала все вызнать, а потом уже начать действовать. Заодно и тело потренировать не мешает, а то вообще настолько слабое, что любой бог меня мизинцем перешибет. Как же ты глуп, никчемный мусор. Нет, 7 цветных ступеней преодолеть может не каждый. И делятся они на 2 уровня каждая, на уровень культивации и уровень просветления. Сначала из ученика, как из глины, умелый мастер делает кувшин, а после заливает туда нужные знания. Чеши-чеши, чего замер. Я спохватился и начал начесывать пятки. Скажи еще, брат Ясин, а может ли обычный слуга стать учеником? Хотя бы в красном кимоно, ханином, может. Если покажет, что у него есть энергия ци, то может. Но тебе это не светит, никчемный мусор, настоятель сказал, что в тебе нет ни капли энергии. А сейчас закрой рот и продолжай чесать пятки. Не сильно чеши, я хочу поспать перед восходом солнца. Пришлось заткнуться. Что же, в принципе, я все узнал. Можно было попытаться уйти и скрыться, но вряд ли Ясинху отпустит меня просто так. Жизни мне тут не будет, а чесать каждую ночь пятки, не об этом я мечтал. Да и низшие боги сами не умрут без моей-то помощи. Я взглянул на окно. Мелкое, только кошка пролезет. Или худощавый юноша, каким сейчас был я. Но если я полезу, то меня услышит Ясинху. Вряд ли я отделаюсь шлепком пьяной лягушки. Скорее всего, мне пересчитают ребра, а те, которые посчитают ненужными, могут поломать. Не для того, чтобы я мог сам себе доставить удовольствие, а просто по прихоти. Мне ничего другого не оставалось, кроме как убить старшего ученика. Руками я это сделать не смогу, он явно обладал знаниями техники железной рубашки. Но вот меч Цзянь. Я аккуратно встал, еле слышно обошел похрапывающего Ясинху и потянул за рукоять меча. Он вышел бесшумно, как и положено хорошему клинку. Лунный свет отразился на блестящем лезвии, словно меч мне одобрительно улыбнулся.